Корейской Народно-демократической Республике наблюдаются новые успехи на 200-дневной трудовой вахте при Донасе. За 50 дней рабочие угольного объединения Пукчанского бассейна добывали 10 тысяч с лишним тонн угля, больше намеченного плана, а трудовой коллектив Сучанской угольной шахты и молодежное угольного объединения Тукчанского бассейна увеличили производство угля в 1,2 раза против аналогичного периода прошлого года. Строители улицы Рюмин в Пхеньяне за 100 с лишним дней завершили строительство каркаса 50-этажного и 55-этажного домов. Трудовой коллектив Пукчанского теплоэлектрообъединения собственной техникой разработал такой же довод высокой температурой, как импортной, внедрил в производство ценные научно-технические достижения и внес вклад в выработку электроэнергии. Рабочие Синежурского завода стройматериалов создали новый процесс производства краски акриловой смолой. В провинции Чаган шелководы увеличили производство коконов, тутовых шелкопрядов, весенней выкормки на 100 с лишним тонн больше, чем в прошлом году, и тем самым установили максимальный рекорд.